Раздел 7. На открытую площадку обычного парижского уличного кафе, вывеска которого представляла собой смесь итальянского с французским «Пикколо рандеву» — «Маленькое свидание» — взошла девушка. Мимо, в 2-3 метрах от круглых столиков, покрытых белыми бумажными скатерками, безостановочно катил куда-то пестрый неугомонный поток бесцеремонных парижских малолитражек. А здесь, в пятнах теней от старых каштанов, веяло спокойствием, пахло ароматным кофе и табачным летучим дымком. И никто не обращал внимания на шум. Напротив, он-то и создавал какую-то особую интимность и одновременно раскованность. Никто не слышал, о чем говорят за соседним столиком, и потому не нужно было церемонно понижать голос или делать непроницаемое выражение лица. Здесь легко и уютно можно было встретиться на коротке и мужчине, и женщине, и деловым людям, и просто уставшим туристам, и без обиняков что-то обсудить или в волю поболтать. Вот почему престарелый сеньор Бацони и назвал свое бистро «Маленькое рандеву». Хозяин заведения, а он действительно родился в Италии, причем еще в год американской оккупации, просто не мог не заметить вошедшую посетительницу, красивую, мало того, импозантную брюнетку в солнечных очках. Восхищенным взором он проводил ее до пустующего столика, лакомый кусочек, стройную фигурку и несколько надменное личико. Впрочем, очень нежное, несмотря на мертвенный блеск больших в пол лица серебристых окуляров. Строгость полудетскому овалу придавала лишь печать плотно сомкнутых алых губок. И если б не нарочитая неряшливость и откровенность современной моды, открывавшей нескромным взглядом даже выпуклый и гладкий животик, сеньор Бацони тут же поверил бы, на него идет вихляющей походкой не девушка, а женщина-вамп, такая же бесстыдно манящая и недоступная. В 50-х женщина-вамп должна была быть либо жгучей сердце брюнеткой, либо туманящей разум блондинкой. Эта уродилась брюнеткой, как настоящая неаполитанка. Гладкие, оливкового оттенка волосы тяжко стекали к обнаженным плечам и были так черны, что кожа под ними казалась мраморной. В действительности тело ее было фиалковым от легкого загара, и вообще казалось, что прикрыто лишь куцами лоскутками шелка, чудом не разлетавшимися под цокот каблучков. И только длинные брючки ее что-то скрывали, хоть и стремились в любое мгновение соскользнуть с изумительно страстных бедер. При ходьбе твердой груди так дерзко и спело вздрагивали под кофточкой, представлявшей собой лишь обрезок материи, а ямка пупка так призывно усмехалась, что неаполитанская кровь сеньора Бацони окончательно закипела, как на дьявольской жаровне. А девушка качнула бедрами мимо него и к пустующему столику. Тот находился в самом конце площадки, прямо возле ползущих автомобилей. Красотка, сдавалась, призадумалась, занимать или не занимать, и вдруг вильнула задом, присела. Сеньор Бацони лично принял у посетительницы заказ. «Ах, мадемуазель, двойной мокко, грация!» Щелкнул зажигалкой, поднес огонек к длинной сигарете. Ее в сигарете. Леди говорила с легким неуловимым акцентом. Не француженка, черт возьми, но именно так и должны выглядеть настоящие жгучие неаполитанки в их самой опасной первой спелости. Надеюсь, вам у нас понравится, мадемуазель, и мы будем иметь счастье видеть вас еще. церемонно развернулся, обратно с дымящейся чашкой послал уже гарсонам. Надо заботиться о собственной репутации. Украдкой оглянулся, так и есть. Возле красотки тут как тут уже сидит какой-то любитель сладкого. Вот он, проклятый счастливец. А девочка, похоже, поджидала его. Хотя на личике не мелькнуло улыбки, она не радуется и не сердится. Это не любовная встреча. Какого же черта он так интимно склоняется к ней? Между тем, в то самое время, как сеньор Бацони испытывал приступ ничем не обоснованной ревности, юная парочка, что сидела за столиком и притягивала его испепеляющие взгляды, была увлечена разговором на русском языке. «Черт!» — не меняя рассеянного выражения своего медного, сильно загоревшего лица, сказал он. «Что такое?» «Этот старый сатир! Он вовсю пялится на тебя! Только не оглядывайся!» «А я и не оглядываюсь! И не проявляй беспокойства! А я и не проявляю!» «Неужели ты мог подумать такое о своем лучшем агенте?» Девушка не улыбнулась, но он знал, за непроницаемыми стеклами очков глаза ее сейчас смеются, одни только глаза. «Да, ты мой лучший агент», — совершенно серьезно подтвердил он. «Которого ты назвал легкомысленно Цветочек?» «Вообще-то твой псевдоним Фло, сокращенно от Флауэр. Все еще играешь в шпионов? Не устал от этой суеты? Зато ты слишком спокойна. Я просто помню, что я давно не шпионка и что работаю на обычных уголовников, хоть и высшего разряда. В общем, никакой романтики». Она изобразила гримасу раздражения. «И потом я привыкла к взглядам мужчин, а я вообще не привык к чьим-либо взглядам и не люблю привлекать к себе внимание». Она аккуратно затушила в пепельнице длинную сигарету. «Хорошо, в следующий раз поменяем место встречи, хотя и здесь мы встречаемся впервые, а этот старикан абсолютно безобиден. Выложи на стол какую-нибудь папку из своего дипломата, он подумает, что у нас деловая встреча, скажем, адвоката, чьей-либо протеже, и успокоится». Через минуту, дождавшись, когда гарсон принесет еще чашку для мсье, и пошелестев первыми подвернувшимися бумагами из тех, что появились на столе, Фло осторожно покосилась сквозь витрину вглубь кафе. «Отлично!» Он уже отвернулся. «Итак, зачем же меня вызвал мой грозный шеф?» «Итак...» Отхлебнув, передразнил ее мужчина и приумолк на мгновение. «А ты будто бы забыла?» И уже жестче приказал. «Докладывай». Девушка непринужденно откинулась на спинку стула, обвела взглядом улицу, словно от скуки любуясь обыденным парижским пейзажем. «Он вылетел в Африку», — тихо сообщила, — «как и предполагалось». «С площадки частных самолетов. Думаю...» — глянула на часики. «Он сейчас как раз в воздухе и на полпути к Притории». «Он что, поменял в последний момент маршрут и решил попасть в Бангвану через ЮАР?» «Ну да». «Продолжай». «Объект оставил свой личный самолет здесь, вместе с экипажем, а сам пересел в самолет небольшого чартерного перевозчика. Билет зарегистрировал на свое настоящее имя». «Все?» «На свое?» «Да». «Почему?» Мужчина внешне ничем не выдал удивления. «Зачем же тогда, звоня по телефону в Бенгвану, он представлялся как канадский бизнесмен Бернар Дюпаскье?» «Уверена, там, на месте, Никто у него и не спросит паспорта, лишь бы бабки платил. Граница между ЮАР и Баингваной тоже весьма условна. В таком случае зачем же ему по прибытии в аэропорту Притории рисковать с фальшивым паспортом? Нет никакого резона. А ты уверена, что нас не пытаются обвести вокруг пальца и что в Африку летит именно он, а не кто-то по его документам? Не нервничай. Я видела сама, как он поднимался по трапу. В аэропорту? Ты была возле терминала для особо важных персон?